что я задумал, увидишь». А она искала подвох и не находила. Я наложу на нее особую, двухслойную защиту, с активацией второго слоя на ключ-фразу. В доме Ноттов Чарльз Нотт сидел у камина с открытой книгой, и хоть он смотрел в книгу, то мысли его были далеко. Он вспоминал последнее собрание пожирателей. С чего-то лорд вновь приблизил его к себе. Пусть он был одним из первых пожирателей смерти, вместе с Лестринджем, Розье и Эйвери, то после все большей радикализации организации лорд все меньше прислушивался к его мнению. И вот в последнее время что-то начало меняться. Причем лорд не стал пацифистом, он видел тела убитых лордом. Каша, а ведь это пленные. Он помогал Розье поднимать мертвецов к штурму французов. Несколько десятков тел были жутко изувечены и не годились практически ни на что. Пришлось долго работать, прежде чем поднять фантомов. Но с чего-то лорд посадил его ближе, с чего-то дал новые поручения, почему-то пощадил Лангбаттома. А в это время пламя камина изменило цвет на зеленый, и из камина вышли двое, лорд и его ученица. Нот начал судорожно приводить свою экклюменцию в порядок. Лорд хоть и мастер лиги лименций, но если беседа не затянется, он не успеет добраться до его мыслей. Он отложил книгу и встал, чтобы поприветствовать гостей. Пусть они пришли без приглашения, да даже не известив его, по внутреннему экстренному каналу для своих, но с лордом надо быть вежливым. «Мой лорд, для меня большая честь видеть вас в своем доме. Осмелюсь спросить, чем обязан столь неожиданной честью вашего визита? Прикажете подать обед? Здравствуй, Чарльз. К сожалению, я спешу. Я здесь, чтобы представить тебе свою ученицу. Она очень хочет с тобой поговорить. Расскажи ей об организации и наших целях, и о себе. Чарльз Нотт, мой верный соратник, один из первых пожирателей смерти. Мы знакомы с ним с Хогвартса. Елена Иванова, моя ученица. О своей биографии она расскажет сама, если захочет. А мне надо отправляться, нужно проверять финансовые отчеты от Малфоя». Сказав это, темный лорд исчез в камине, и в устах лорда это было очень вежливое приветствие. А Чарльз Нотт думал, как понимать очень мягкое обращение лорда, не слуга, а соратник. Но это после. Если бы Елена напросилась к нему на аудиенцию, он бы принял. Хоть Круцратусов с ней побыли лишними, но у нее довольно светлые инициативы. «Позвольте угостить леди обедом. Уверен, за едой мы сумеем обсудить все темы». И вот слуги уже накрывают стол, большой, но на двоих. Слуги доверенные, под клятвами, у него служат не только домовики. И он разглядывал Елену. Выглядела она так, как на собрании. Те же амулеты защиты сознания, те же защиты. А вот слуги стали приносить еду, и у Елены отменилась вся защита, кроме защиты от сканирования и от запаха. И это было странно. Обычно снимают только часть, без предварительной защиты маг уязвим к внезапным атакам. И не снимают, а сворачивают, чтобы можно было быстро вернуть. Это знак доверия, или намек на откровенный разговор. На этом фоне то, что она воспользовалась не теми приборами, мелочь, мало ли какие у них в России обычаи. Тем более, как в молодости говорил лорд, как Том Реддл, я никого не интересую, а как Волан-де-Морт, я сам устанавливаю свои правила, так что это мелочь. Но задумавшись, он проглядел тот момент, как она начала есть. Обычно еду и пищу проверяют заклинаниями или артефактами, а то можно в лучшем случае словить приворотное. Это маглорожденные бьют кулаками по лицу, а чистокровные любят яды, чтобы победить до боя. И сейчас она ела и пила без мер предосторожности. Конечно, травить ученицу лорда в своем доме – самоубийство. Более того, он бы не стал никого травить без веских причин. Но почему она не проверяет пищу? Варианты. Не умеет. Смешно. Второй. Хитро замаскированный артефакт. Пусть у нее стоит защита от сканирования, из-под которой виден только ее резерв 5 средних магов, но он в своем доме. Он потянулся к защитным системам дома, направив внимание на гостью. Артефактов нет, он почти в этом уверен. Точнее, не было воздействия артефактов на еду. Значит, она ест и пьет непроверенное, а если лорд потом обвинит его, что он ее отравил, и убьет его. Уважаемая Елена, позвольте, я лично проверю вашу еду. Нотт кинул несколько заклинаний, чтобы показать, что все чисто. Вы удовлетворены? Если надо, повар даст клятвы, что нигде нет посторонних добавок. Нет, спасибо, я удовлетворена. А он думал, что это? Поиск союзников? Провокация? Один из слуг во время смены блюд положил ей что-то в салфетницу. Только этого не хватало. Она достала салфетку, раскрыла ее и начала смотреть, что делать. Он бесполочково и незаметно наколдовал над Еленой заклятие глаз, чтобы можно было посмотреть, куда она смотрит. А слуга идиот: «Джейкоб, выйди и займись садом, я сам развлеку гостью, и остальных слуг забери. Пусть нам прислуживают сегодня только домовики». В отличие от большинства магов, у него служили слуги-волшебники, несколько полукровок. Конечно, были и домовики, но вот сейчас один из этих слуг написал гостье записку с приглашением на свидание. Вообще-то, приглашать гостью хозяина слугам глупо и невежливо, но когда приглашает слуга-полукровка чистокровную волшебницу, личную ученицу темного лорда, которая уже показала на примере Снипа, как она относится к полукровкам, Нотт был удивлен, почему он не слышит Круция или Авады Кедавра. Практически любой бы на его месте попытался откупиться жизнью слуги от оскорбления, но обещал жене, что он будет не такой. А Елена как будто не обратила внимания на оскорбление. Готовит бесполочковое проклятие. Елена, это маленькое недоразумение. Уверяю вас, нет нужды убивать или проклинать Джейкоба за то, что он пригласил вас на свидание. Если хотите, я сам его накажу. Я его прощаю, и наказывать его нет нужды. А вот теперь Нотт задумался еще сильнее. На весь остаток обеда это милосердие не свойственно пожирателям, и тому, что она показала на собрании, с чего она простила кого-то. Теперь он показывал ей дом, часть, открытую для гостей, портреты предков. Дом ему нравился, большой, красивый, светлый. Единственное, что его смущало, это то, что она не вернула защиту после обеда, а надо поддержать беседу. И вот он уже вспоминает случай из своей жизни, как они в Хогвартсе седлали гиппогрифа для полета и слишком поздно поняли, что он привязан. «Скажите, а вы используете темную магию?» – спросила она. «Странный вопрос, это не афишируют, так как преследуется по закону, но все свои знают, что я мастер крови, хуже владею некромантией и боевой темной магией. А у вас есть пленники?» «Нет, и если бы были, ни к чему их убивать, просто для развлечения». Тут Нотт понял, что сказал не то. Пытаясь замять свою ошибку, он начал расспрашивать ее о жизни. Ничего толком она не рассказала. Брак, смерть мужа, учеба у лорда. Он хотел было спросить, не связаны ли два последних события, но прикусил язык, ни к чему злить лорда и его ученицу. Легилиментить он ее не стал, у нее хорошие амулеты, да и она может быть хорошим окклюментом. Кроме того, вдруг узнаешь что-то секретное и умрешь. Причем если он был уверен, что с ней справится, то лорд, осмелюсь спросить, а что вы изучаете с лордом? Я не могу ответить, это конфиденциальная информация, ожидаемо. А каков ваш боевой потенциал? Лорд велел никому не говорить. В конце месяца состоится ваша дуэль с Розье. Я рекомендую вам отклонить вызов или сдаться до боя. Никто не сомневается в ваших талантах, но Розье очень силен и искусен. Оставим эту тему. Очень самоуверенно думать, что она справится с Розье, а на подмену там хорошо проверит. Но он предупредил, а дальше пусть сама думает. Говорят, у вас есть ребенок? Спросила она. Да, Теодор Нотт. Ему не нравилось, куда свернул разговор. И какие же у него таланты? Спросила она. Спрашивать такие вещи невежливо. Обычно о том, маг ли ребенок, узнают по наличию магических выбросов. Однако есть запрещенные ритуалы, что позволит выявить магию и потенциал. Кроме того, ребенка 2 лет проверить на магию сложно, но он проверил. Потенциал до конца не определен, но семейная магия крови с ним. А что с его матерью? Разговор Нотту нравился все меньше и меньше. Она умерла. Редкая болезнь. Ты слишком любопытная. Может, тебе еще запрещенные артефакты показать? Или свой маховик времени? И почему вы ее не вылечили? Материал вовремя не нашли? Спросила она. А вот это уже наглость. А учитывая то, что она стоит в его доме без защиты, еще и глупость. Может, лорд ждет, что я убью ее, а потом у него появится повод убить меня. Я нашел материал и приготовил ритуал, но моя жена не захотела так жить. Я их всех отпустил, а она умерла. Вы совершили ошибку. Это мое дело. Зачем вы это спрашиваете? Но она молчала. А на Чарльза Нотта снизошло озарение. Пить все подряд. Глупость. Если ты не мастер крови, тех отравить сложно. Точнее, можно, чем-нибудь простым и очевидным или наоборот сложным и индивидуальным. Но если зелье должно попасть в кровь, а потом воздействовать, не сработает. Ходить без защиты в чужом доме. Глупость. Но у молодой и красивой женщины это может значить намек на постель. Зачем напрашиваться к нему в постель? От двух магов крови почти 100% будет маг крови, причем у него уже есть ребенок с талантом в магии крови от женщины, которая не занималась этим типом магии. Теперь понятна и ее забывчивость. Многие мужчины любят дурочек, и ее всепрощение, мало кто любит агрессивных. Пусть у него уже давно не было женщины, спать с ней очень глупо. Он уже давно перестал думать тем, что ниже пояса. Неизвестно, насколько она близка лорду. Расходный материал, любовница, жена, дочь. Какова ее преданность лорду? Учитывая статус ученицы, что не получал еще никто, и то, что он лично ее привел в дом, ее лояльность очень высока. Он начал свою речь, длинную, запутанную, вежливую. Если отбросить всю мишуру, у него траур от смерти супруги, бессрочный, и он никому не может ответить на свои чувства. Елена выглядела так, как будто ничего не поняла. «Мне пора уходить, я уже задержалась. Меня ждут дела», — сказала она. Видимо, она все поняла. Но тут в магическом зрении произошел разноцветный взрыв. Мгновенно она укрылась новыми защитами и маскировкой. Причем если предыдущие он мог повторить или пробить, то эти, если и уступали защите лорда, то ненамного. «У меня для вас поручение. Вы должны заняться законопроектом об интеграции оборотней в жизнь магической Британии. Подумайте, какие им выделить земли, как и чему их учить. А руководить проектом буду я. Вы уверены, что можете мне приказывать? Такова воля лорда. Если хотите, сами спросите. Проводите меня к камину, мне надо уйти к Лестринджам, а потом к себе». Путь до камина прошел в молчании. Когда гостья ушла, он задумался. Законопроект об оборотнях. Их же все ненавидят, это политическое самоубийство. Надеюсь, девчонка просто соврала, получив отказ. Нот кинул щепотку дымолетного порошка в камин. «Дом Лестринджи», — сказал он. И вот он уже прибыл. Его встречали. «Рудольфус, лорд здесь?» «Да, он может меня принять?» «Я сейчас спрошу». Получив утвердительный ответ, Нот вошел в кабинет, где сидел лорд, читая какие-то отчеты. «Мой лорд, я по поводу вашей ученицы. Круциатусы были?» «Нет, мой лорд. Значит, ты ей понравился». «Мой лорд, расскажи мне, что ты понял». «Она странно себя вела. Спрашивала про мои способности, ребенка и покойную жену. При этом ничего не проверяла во время обеда и почти все время была без счетов. И какие же ты сделал выводы? Либо она невоспитанная дура и неумеха. Но это вряд ли, учитывая то, что она ваша ученица. Либо я заинтересовал ее. Мастеров крови мало, а дети Лестринджа не особо искусны в этом деле. Очень не хотелось выступать племенным быком. Мой лорд, она сказала, что я должен сделать законопроект по оборотням. Под ее руководством. Значит, сделаешь. Давно пора этим заняться. А у нее нет ни политических связей, ни доступа к реестру земли. Ты ей поможешь. То есть сделаю всю работу, собрав шишки на заседании. Осмелюсь спросить, милорд, а что будет делать она? Она убьет тех, кто проголосует против. Неожиданный ответ. Мой лорд, а как вы прикажете мне к ней относиться? Относись к ней как хочешь, но она должна остаться живой и здоровой. Но все это только между нами. Можно было, конечно, спросить, насколько она ему дорога и кто она ему. Но он и так знает ответ. Круция. Если девчонка пустышка, ее убьет разве? Если она не безнадежна и умнее, чем кажется, то он в принципе и не против. Конец пов Чарльза Нотта. Все. Лили сделала именно то, что от нее требовалось. Самое смешное, что она не поняла, что сделала. Я посмотрел ее воспоминания. Ее промахи интерпретировались очень однобоко. И теперь у с ней поможет появиться конкурент. А чем больше интригуют слуги, тем спокойнее господину. Теперь по крайней мере если ее отравит, Нот может попытаться ее откачать. А у него может получиться. Убедившись, что никого, кроме Лестринджи, в доме нет, я вызвал хвоста. Вскоре он явился. Это был достаточно бесполезный сотрудник, переметнувшийся ко мне из-за страха. Причем я даже разок Круциатус в него не успел кинуть, он предал Поттеров просто под угрозами. Вечно в тени мародеров. Хотя слабым он казался только по сравнению с ними. Возможности Питера были чуть выше, чем у среднего мага, нечистокровного. Да и анимаг-крыса в школьном возрасте – неплохое достижение. Основная его ценность – нераскрытый шпион в Ордене. Очень тяжело было обеспечить так, чтобы он прошел все проверки и сумел убедить всех, что предатель – Блэк. И сейчас он вошел в мой кабинет. В мыслях его, Он со мной из-за своей трусости. Здравствуй, кавалер ордена Мерлина третьей степени. Ведь за это, кроме ордена, и деньги прилагаются. Да, мой лорд, оставь себе. Скоро у тебя будет много денег. Я вошел в его сознание. Пусть его боевая ценность ноль, но он мародер. Значит, должен знать многое. Например, потайные ходы в замке. Туннели, как выйти из замка снаружи. Ход от визжащей хижины до Хогвартса. Ход в подвале сладкого королевства. И многое другое. Слишком много информации. Все его 7 лет в Хогвартсе долго просматривать. Наверняка там следилки. Если Альбус позволяет бегать детям за сладким, не факт, что он не в курсе, или не может мгновенно сплющить потайной ход, но вдруг не все под его контролем, я вышел из его сознания, все это в голове трудно держать, да и не все я ухватил, и как мне с Нейпу это передать, мне нужна карта, карта Хогвартса со всеми окрестностями и потайными ходами, я достойно награжу тебя, мой лорд, а такая карта уже есть, карта мародеров. Со всем Хогвартсом, с потайными ходами, а также там движущимися точками отмечены все люди. Я, Джеймс, Блэк и Люпин смастерили. Легилименция говорила, что это правда. А вот это очень интересно. Одно дело, чертеж, пусть и подробный, но чтобы все люди были отмечены. Если и есть такая карта, она должна быть у директора. Джеймс и Блэк были сильными магами. Люпина не видел, этот средний, но никто из них не был артефактором. Как они это сотворили? Принеси ее мне. Филч отнял ее у нас на последнем курсе. Плохо. Но у меня есть Снейп. Как ей пользоваться? Коснуться палочкой и сказать. Торжественно клянусь, что замышляю шалости только шалость. А когда надо деактивировать? Шалость удалась. Кто ее сделал? Работали Поттер, Блэк, Люпин и я. Но конечные чары накладывал где-то один Джеймс. Он сказал, что родственники с него шкуру спустят и он под клятвой. И если мы его рассекретим, ему будет очень больно. А вот это странно. Какой секрет был у Поттеров? Жертвоприношение? В Хогвартсе давно никто не умирал, с открытия тайной комнаты. Да и директор такое не пропустит. Как делать артефакты? Причем хорошие и просто, надо будет покопать. Я поручу Снейпу достать эту карту. Если получится, то у меня будет разведка в Хогвартсе. Где и кто, в любой момент. Питер, понимаешь, что тебе с Альбусом и Орденом Феникса теперь не по пути. Да, мой лорд, хочешь славы и денег, хочешь Орден Мерлина второй степени, и что мне надо делать? Совершить подвиг, конечно же, убить чудовищ, несколько оборотней в людном месте и спасти людей. А я справлюсь? Справишься. Я поговорю с Сивым. Наверняка есть оборотни, недовольные им, а с ней сварит зелье ярости. И еще что-нибудь, они будут рвать друг друга и жертв, а ты их героически победишь. Только предупреждаю, один из этих оборотней будет твоим знакомым, Люпином. Мой лорд, все равно их всех убивать, а так он послужит твоему возвышению. Лестрингж составит план, Сивый подготовит массовку, а ты убьешь агента Сивого, Люпина. Я сделаю так, чтобы он сильно не сопротивлялся. Ты станешь героем, богатым героем. Действуй только по моей команде. Главное, выманить Люпина. Но это просто. Предложишь ему выпить в Магловской забегаловке, за упокой души Джеймса. План гениален, одним орденцем будет меньше, а Люпин, это попытка Альбуса доказать, что оборотни тоже люди. У Люпина даже разрешение на палочку есть, немыслимо, если учесть, что он оборотень. И Хогвартс закончил, даже если такой оборотень окажется кровавым чудовищем, а ведь Гриффиндорец. Если еще это удачно подогнать к слушанию закона о правах оборотней, а Питер будет героем. Одно дело, когда Елена Иванова убивает никому не интересного полукровку, Питера, не блещущего знаниями, а другое дело победителя правой руки лорда Блэка, победителя правой руки Сивого Люпина, кавалера ордена Мерлина всех степеней и прочее, прочее. Уж на такого-то волшебника Лили сил хватит, на крайний случай, я слегка подстрахую. Но убивает пусть лично, раздав Питеру инструкции, велел оставить меня, 12 ноября вроде бы полнолуние, это уже скоро, надо звать Сивого, только у него метки нет, ну ничего, скоро ему передадут, а теперь зовем Снейпа, а пока он идет, читаем отчеты от Малфоя, мой лорд, я в вашем распоряжении, сказал Снейп, как продвигается твоя миссия, плохо, слизеринцы кичатся своим происхождением, а их никто не любит, в Хогвартс никак невозможно попасть, а Дамблдор, когда я сказал ему, что хочу убить вас лично, ответил, что мне это не по силам, отвратительно, но я именно этого и ждал, со слизеринцами он рано или поздно разберется, Проникновение в Хогвартс. Если ничего не найдем, ни подземных ходов, ни артефактов, попробуем проникнуть через тайную комнату Слизерина. Не мог Василиск все это время есть только крыс, должен быть где-то выход в запретный лес. Альбус не верит в то, что Снейп может ему пригодиться. Устроим ему спектакли. Как Снейп спасает грязнокровок, как Снейп получил выход на личную ученицу лорда, как Снейп спасает пленников темного лорда. Инкогнито. На крайний случай сольем через Снейпа кого-то, можно даже Лили подключить, чтобы она уверилась, что я и Снейп не так плохи. Уверен, Альбус станет ему доверять. Я не ожидал, что ты сможешь добиться многого за пару дней. У меня к тебе новое поручение. Подружись с Филчем. Например, надо получить копию списка запрещенных предметов и вывесить ее в гостиной Слизерина. И посмотри незаметно, что у него в кабинете. Особенно меня интересует вот такая карта. Я создал макет карты. Она очень важна. Принеси мне ее. А пока присаживайся, я займусь твоими клятвами. Закончив со Снейпом, я вызвал Сивова. Оборотни. То ли проклятие, то ли болезнь, то ли неудачливый шаман. Шаманизмом я не владею вообще никак. В Англии это направление малоизвестно. Перемудрился связью с миром духов и тотемным зверем. Результат один. В полнолуние получаем зверюгу ха-ха-ха-ха-ха класса, которая целенаправленно охотится на людей. В отличие от дракона, эту тварь можно убить одной авадой. Только попробуй попади, тварь очень быстрая, верткая и сильная. Обычного мага рвет на раз. Кроме того, имеет сопротивляемость многим средним и слабым заклятиям. И заражает посредством укуса, превращая в себе подобных. Правда, если не принимать во внимание болезнь полнолуния, оборотни мало чем отличаются от людей, несколько лучше слух, скорость, сила. Насколько лучше, определяется близостью к зверю. Ходят легенды, что можно подчинить свою звериную сущность, обращаться по своему желанию и сохранять разум в форме волка. Том таких не видел, зато видел другой вариант – отдаться зверю, стать больным маньяком, превращаться в форму зверя не только в полнолуние, но и когда захочешь, и при этом рвать всех людей, кто не оборотень. Отсутствие разума в облике волка и при этом сильно подтекающая крыша в облике человека. Один из таких стоял передо мной, Сивый. Во время трансформации из Сивого получалась знатная зверюга, да и без трансформации он порвет гиппогрифа голыми руками. Жаль, чтобы сделать нового оборотня, надо кусать обязательно в полнолуние и при полной трансформации. Сивый, мне известна твоя мечта, наплодить столько оборотней, чтобы перебить волшебников, и она мне нравится, но кое в чем ты ошибся. Мой лорд, ты производишь слишком мало оборотней. Мой лорд, слушай мой план, находишь десяток верных оборотней из тех, кому без разницы кого обращать, лишь бы побольше, и с ними до полнолуния приходишь на базу, там мы вас надежно зафиксируем зельями, артефактами и цепями. Оборотень грозный противник, но не скованный, и не в клетке, посеребренный. Мой лорд, я вас чем-то прогневал? Нет, конечно же, мы будем подавать тебе материал, маглов и волшебников, во время полнолуния, заклятиями левитации, а вы, кусать, мы позаботимся, чтобы материал выжил, все равно они обратятся на следующий месяц, а там, если они не захотят быть с нами, мы просто будем использовать их в темную, кинем их порталом в следующее полнолуние к дому волшебников. Мой лорд, а кто будет снимать защиту? Пожиратели снимут. Мой лорд, оборотни в полнолуние порвут всех. При всех своих достоинствах, оборотни не летают. Пожиратели будут на метлах и очень высоко. А как падет защита, оборотни всех порвут. Хороший план. А то они в полнолуние так разойдутся, что материал вместо обращения убивают. Или сами подставляются. А у меня будет много пушечного мяса. Правда, возникает вопрос, а сколько оборотень сумеет инфицировать за полнолуние? Укусить-то многих, это понятно, но вряд ли заряда проклятия хватит на всех. Но даже если обращает одного за месяц, это очень неплохо, ведь на следующий месяц те уже тоже готовы обращать. И если Аврора готовить из мага годами, то у меня будет новое пополнение из оборотней раз в месяц. Пусть оборотни не командные бойцы, один оборотень наверняка победит одного Аврора. А 10 оборотней наверняка проиграют 10 аврорам, но польза будет. Уверен, после этого оборотни все полюбят, их будут притеснять еще больше, до тотального геноцида, и всех выживших оборотней на свободе выдавит ко мне. А после войны, Сивый героически погиб, борец за свободу. Выполняй, ищи оборотней, которые согласятся обращать всех подряд для войны. Иди, вот я снова один, надо позвать Лестринджа-старшего. Лестриндж, Пусть пожиратели поделятся клетками и цепями, способными удержать оборотня в полнолуние, и закажи новые цепи и клетки у Силвина и Бёрка. А сейчас послушай, как мы увеличим число наших оборотней. Все, поинтриговал, пора заняться магией. Теперь пора накладывать на себя маскировку и идти на занятия к Рабастану. Бедняга, вроде окончил Хогвартс, но репетиторы почти по всем предметам. И они за такие деньги учат на совесть, домашнюю работу задают, а он делает, ибо конспирация. Вот сейчас я под своей маскировкой присутствовал на занятии Рабастан против колдомедицины. Зачем мне колдомедицина, если я не собираюсь лечить? Пригодится. Я не собираюсь становиться мастером во всем. Точнее, собираюсь, но после обретения вечности. Пока мне хочется научиться побеждать и убивать не только темной магией. Например, есть не только заклятие скальпеля, но и заклятие удаления аппендицита. Я уверен, мне хватит ума сделать заклятие удаления сердца, всего делов-то криво наложить и задать не те координаты. Но я не буду строить из себя самого умного. Рабастан проявил по моему приказу некое легкомыслие, и вот уже учитель рассказывает о жутких случаях ошибок разной степени фатальности, и даже ссылки дал на справочники, как не надо делать, а я запоминаю, ибо меня интересуют ошибки, и незаметно применю легилименцию к учителю. Конечно, супероружие не выйдет, эти заклинания рассчитаны на случай, когда пациент без щитов, да и некоторые преступно медленные, но маглы всегда без магических щитов. А насчет того, что заклинание медленное, я наложу быстро, очень быстро, выкину ненужные и лишние движения. Ну подумаешь, разрез будет сквозной, или все кости повернутся. Я же не спасать планирую, а убивать. Вот, например, криво выполнив брахиам Эминда, можно удалить все кости из человека. А сколько он после этого проживет, без черепа, и это ни разу не темная магия. Так что запоминаем, кроме хирургии, в колдомедицине меня интересует еще многое, особенно чары наркоза и обезболивающие. Есть заклятия, защищающие от боли, есть заклятия, защищающие от любого воздействия, но для слабых магов будет достаточно чар наркоза и обезболивающих, один удар и враг упал, корчится от удовольствия или без сознания, а потом и добить можно, хоть авадой. Конечно, это только против совсем простых щитов, но так надо с чего-то начинать, а потом я смогу разработать и более мощные, пробивающие средние щиты заклятия. Умер от удовольствия, как бы это назвать, заклятие нелепой смерти, не проснулся от наркоза, так что подопытным будет весело, а ведь столько идей. После войны надо что-то предложить маглам, инкогнито, воскрешение после смерти, это будет мой эксклюзив, эликсир жизни, может быть для Беллатриса и особо верных слуг, а что маглам, в идеале, новые магические наркотики, или заклятие удовольствия, особенно если оно вызывает привыкание, будет и моему молодежному крылу отработка навыков, и маглам награда. Вот другой маг обучает Рабастана светлой магии, вот тут Рабастан сильнее меня, хотя в светлой магии он звезд не хватает. После каждого крестража магия света давалась мне все хуже, кроме патронуса я могу выполнить только уж совсем элементарные вещи. Но ничего, потренируюсь в подвале, может, что смогу сделать. Если ничего не получится, буду хоть знать, чем враг может огрызаться и защищаться. Учитель не знает про золотое пламя, но дает ссылку на литературу, где оно может быть, и то хлеб. А вот учителя темной магии мне не положено. Смотрю ночью в своем импровизированном омуте книги, что читал, и тренируюсь у Лестринджи, на пленных и просто так. Что я могу сказать, не все так плохо, как можно подумать по моему антипатронусу. Большая часть темной магии бьет как раньше, только вот все, что завязано на эмоциях, то есть большая часть пыточных, круция, а также часть атакующей темной магии намного слабее. Точнее не так, у лорда это все было непропорционально сильным, а у меня это, кроме антипатронуса, хоть и упало в мощности, но все равно сильнее, чем у пожирателей. Но светить такое пока не надо, я думаю над проблемой. Я пытался внушать себе определенные ощущения, страх, гнев, омерзение, легилименции, пил зелья ярости и злости, колол себе синтезированные маглами гормоны, адреналин и прочее. Да, это все влияло на мое поведение. Пленных выносили штабелями, но похоже, магию не обманешь, чувства должны быть твои, а не наведенные. Странно, в прошлой жизни я был материалистом и верил в научную картину мира. Понятно, что если ты испытываешь ненависть, жажду или желание, это работа мозга или гормонов, но это не могло усилить мою темную магию или призвать более сильного патронуса. В принципе, У меня теперь имелись доказательства существования души. Мое перемещение сюда. Создание крестражей Ридглом. Проблема в том, что душу нельзя обнаружить магически. Она никак не ощущается в магическом зрении. Дамблдор любил говорить про силу любви, про то, что убийство раскалывает душу и прочее. Том считал это бредом. А вот я задумался. Для создания крестража нужно убийство. Значит, убийство действительно раскалывает душу или по крайней мере способствует ему. Сомневаюсь, конечно, что каждое убийство, иначе магловские армии или Аврорат состояли бы из безумцев вроде Волан-де-Морта. Грюмхот старается задерживать и сажать в тюрьму, но поубивал немало народу, и никто не считает его темным магом. Может, важен способ убийства, может Альбус не использует темную магию, потому что она конфликтует со светлой, а та ему важнее, и если убийство действительно раскалывает душу, точнее, может быть использовано для раскола души, может, есть смысл в бреде про силу любви, в отличие от Ридгла, я не буду отметать это сразу и проверю, но не сейчас, позже, и идеи есть, очень специфические идеи, а вот сейчас я думал про душу, для меня это животрепещущий вопрос, что делать с бывшими крестражами, не вечность их же таскать с собой, что случится со мной, если их уничтожат, гипотетически должен быть способ собраться из крестражей опять. Надо ли мне это, если я соберу всю душу оригинального лорда в себе? Не потеряю ли я себя? Лорд был сильным магом и волевой личностью. Вдруг, собравшись в единое целое, он захватит контроль над телом и вышлет меня отсюда? Хорошо, если вышлет, но, зная его, я могу предположить вечные пытки. Или смерть, если очень повезет. А теперь вопрос. Душа есть. Мне надо с ней работать. Как? Я ее не ощущаю. Не могу с ней взаимодействовать. Как работать? Конечно, Лестринджи вовсю рисуют рунные круги для ритуалов. Кое-какие наработки принес Руквуд и еще принесет. Но им еще рисовать долго. Работа очень сложная и необычная. Но это не совсем то. Это поможет мне просканировать мои бывшие крестражи. И я получу кучу цифр и данных. И что мне с ними делать? С чем сравнивать? Вот тебе сказали, что предмет весит 10 ЗЗТ. Это много или мало? Как мне определить, стандартные это крестражи или неизвестно что? С чем мне их сравнивать, если с душой работать нельзя, если с ними работать можно только крестражами, а они сами искажают результат? А что там наворочено? Что покажут ритуалы, и как это интерпретировать? Куски души Ридгла, разрыв их связи с основой, их связь со мной, защита, маскировка, жертвоприношение. Пока у меня две идеи. Одна мне очень не нравится, но к ней, скорее всего, придется прибегнуть. Главное, правильно подобрать добровольцев. Вторая, по сравнению с первой, блеск гуманизма, простоты, доброты и легкоосуществимости, использовать дементоров. Они уж точно специалисты по душам. И вот я опять готовлюсь провести эксперименты. Я и несколько надежно зафиксированных пленных в сознании, и дементор. Дементор, он был абсолютно стандартен. Внешне он напоминал парящее мертвое тело в черном балахоне. Под капюшоном не видно лица, только там, где у человека находится рот, зияет щель. Кожа существа лоснящаяся, сероватая, вся в слизи и струпьях, как у долго находившегося в воде утопленника. В высоту дементор чуть выше человека. Первое упоминание дементоров датируется 15 веком, когда была обнаружена крепость Азкабан. Мак и Крисдис, проживавшие в этой крепости на уединенном, никому неизвестном острове, пытал и убивал магловских моряков, практикуя на них самые темные магические приемы. Неизвестно, вследствие чего на острове завелись дементоры, но магам, впервые обнаружившим их, сразу стало ясно, что они не покинут остров. Из страха мести дементоров крепость не была уничтожена. Кстати, Мак и Крисдис был поцелован дементорами. Существует несколько способов борьбы с дементорами. Патронус. Телесный патронус их прогоняет и может уничтожить. Это единственный способ справиться с большим количеством дементоров. Огонь. Тварь можно сжечь. Правда, сжечь ее не магическим огнем очень сложно, регенерирует и плохо горит, особенно когда дементоров много. Высшая светлая магия. Да даже светлая магия среднего типа, несколько копий света. Правда, этим вариантом много не уничтожишь. Для таких, как я, темных магов, против дементоров есть касание Экрисдиса, кандалы Экрисдиса, стрела Экрисдиса и еще парочка. Но темной магией уничтожить дементора сложно, Мне бы хватило сил максимум на десяток. В период между 1718 и 1726 годами министр магии Дамокл Роули предложил организовать на острове тюрьму. Он утверждал, что дементоры, обитающие в Азкабане, только на руку Министерству магии. Их можно использовать в качестве охранников, что существенно сэкономит время и деньги и избавит от лишних проблем. Спустя 15 лет, в период между 1733 по 1747 годами, новый министр, Элдридж Дигбери, посетил тюрьму и нашел условия содержания там бесчеловечными. Он потребовал найти альтернативные методы охраны и придумать, куда деть дементоров, но при жизни его воля не была исполнена. А я думал, дементор, нежить, магическое существо, неважно, дементоры понимают человеческую речь, поскольку подчиняются исходящим от людей приказам. Если они считают, что им выгодно подчиняться этим людям, и эти люди могут их уничтожить, они не издают звуков, но могут воздействовать на человека ментально. Они способны общаться друг с другом, не знаю как, может, ментально, и обладают некоторым разумом, достаточным для того, чтобы отличать от прочих людей тех, кому они должны подчиняться. И вот сейчас я объяснял дементору, что от него требуется. Нет, приказы вроде «иди вот сюда», к этому примени поцелуй или сторожи вот эту комнату, они понимают и выполняют. Но как объяснить дементору частично выпить душу? Я почувствовал себя туристом, что поймал медузу и объяснял ей, как надо двигать куполом. Но если этот приказ дементор просто не понял и ответил, что выпить можно либо полностью, либо никак, то когда я его попросил объяснить, как он чувствует душу и ее размер, он начал нести такой бред, что кентавры были бы мастерами разумного объяснения. Такое ощущение, что я спросил пчелу про оттенок синего, который я не вижу, а для нее это 100 оттенков. И причем дементор слеп. Я не знаю вообще, про что он мне объяснял. Иногда совершенно разных людей он ощущал одинаково, иногда одинаковых людей по-разному. Легилименция говорила, что он говорит, как есть. Как и следовало ожидать, ценность его информации ноль. Просто психоделический рассказ, но я это предусмотрел. Уж формой легилименции скопировать ощущения дементора и понять вкус, который ощущает он при питании и поцелуе жертвы, я смогу. А что с этими ощущениями делать, я придумаю. А мой патронус, что-то смутно похожее на змею, меня прикроет. В этот раз 10 зафиксированных маглов и один волшебник ждут своей очереди. Я пытаюсь понять, что ощущает дементор, питаясь эмоциями. Как он ощущает человека, если бы не окклюменция и ментальные щиты, спятил бы. Какой-то коктейль чувств, калейдоскоп ощущений, может это продавать, как изощренную галлюцинацию. Пора начинать. Сначала я попытаюсь некоторых пленных вывести из строя, используя колдомедицину. Например, заклятие опорожнения кишечника, в просторечии, клизма. А теперь заклятие рвоты. А если дать больше энергии, рвота кровью. Заодно отработаем эваниска. Непонятно только, почему человек от эваниска не исчезает, сколько бы я сил не вкладывал в заклинание. А теперь применим чары сворачивания крови. И пусть у него нет раны. Что мы получаем? Тромбы. Много тромбов. А теперь попробуем спасти пациента. Не успеваю. Дементор, вот этого выпить. Дементор целует и отнимает душу. В магическом зрении, практически то же самое, что и в обычном. Попытки осознать ощущения дементора при кормлении не дают результата. Ну ничего, я со временем организую статистику. Будем пить души невинных. Будем пить души маньяков и убийц. И я пойму, отличаются ли души людей друг от друга и чем. Вот и следующий пациент. Много веселящих чар. У пациента отказывает дыхание. Дементор, он твой. Новый поцелуй. Я смотрю и запоминаю, в своем ночном омуте проанализирую. А теперь, уже на трупе, можно отработать заклинание скальпеля. Интересно, а если подать побольше энергии, получился вместо скальпеля меч. Тело режет на раз, но перед любыми магическими защитами бесполезен. Жаль. Следующий. Чары наркоза. Тебе повезло. Легилименция показывает, что он под дозой в стране сказок. А если наложить защиту на него, универсальный щит чары наркоза не пробивают. Как и почти всю защиту. Жаль, но я над этим поработаю. А теперь, Брахиам Эминда. Много сил подал, вся верхняя часть тела лишалась костей, но он еще жив. Дементор, хватит питаться их эмоциями, вот этого целуй пока не поздно. А я думаю, Редбу предпочитал сжигать противников в пепел. А зачем? Можно сжечь верхнюю половину тела, или удалить из нее кости. Это же смертельный удар. Можно превратить в камень голову, или ее раздавить, ни к чему все тело рвать лезвиями. Память подсказывала, как в школе, во время трансфигурации, у кого-то из ушей вырос лук, а ведь могли вырасти бамбуковые колья и внутрь мозга. Надо придумать такое заклинание. Мне срочно нужен список ошибок в школьных заклинаниях. Дальше шло по накатанной. Вместо сердца я удалил желудок, а вместо аорты – пищевод. Надо что-то делать с этими заклинаниями, а может, так сойдет, и вот уже осталось двое пленных. Девчонка-магла и волшебник. Хотя какой это волшебник, силы кот наплакал. Я наложил на него болевое заклятие. Нет, не Круция. Ты знаешь, кто я? Спросил я. Пусть кивать он не мог, но легилименция показала, что он знает, что я сам знаешь кто. Сейчас я освобожу тебя, дам нож, ты убьешь вот эту девчонку. За это твоя душа останется с тобой. Я отпустил его, он попытался зарезаться. Мой телекинез помешал ему, получил Круция, а потом и нервит. И вот он зарезал девчонку. Я проследил, чтобы она умерла именно от ножевых ран, и не допустил к ней дементора. А теперь петрификус тоталус в мага. И вот дементор уже пьет его душу. Все очень просто, вдруг дементор ощутит другой вкус души свежеиспеченного убийцы. Все души были одинаковые? Спросил я дементора. Все души разные, ответил мне дементор. А последняя, душа убийцы или мага чем-то отличается от обычной? Все души разные по-своему, ответил дементор. Похоже, придется собирать статистику. Я покажу тебе кое-что. Наблюдай, но не атакуй. Патронус меня страховал. Я очень аккуратно снимал ментальные щиты. Вот наплыв отрицательных воспоминаний. Приют. Вспоминаю боль при создании крестражи. Ты ощущаешь меня? Спросил я. Да, ответил дементор. Что по поводу моей души? Спросил я. Вся еда уникальна. Лишь поглотив, я могу сказать подробней, ответил мне дементор. А вот свою душу я есть не дам. Однако надо приступить еще к чему-то. Я применил касание Экрисдиса и кандалы Экрисдиса на дементора. Неподвижный дементор застыл скованным. В нем 10 свежих душ. Надо провести вскрытие и узнать, на что они похожи. И я применил заклинание скальпеля. Что я могу сказать? Через 2 часа работы и практики в телекинезе, я стал обладателем фрагментов дементора, его плоти и какой-то жидкости, то ли крови, то ли желчи. Дементор больше всего напоминал сплошной манекен с какими-то трубочками внутри. Душ я в нем не нашел. То ли он мгновенно их переваривает, то ли они куда-то отправляются. Эксперимент придется повторить и рассмотреть полученные данные подробно. А сейчас к Лестринджам, а потом надо отдохнуть. У меня много дел, например, надо готовиться к подлогу на дуэли. В доме Лестринджей меня встретил глава рода. Мой лорд, пришли материалы по дипломам Хогвартса, которые вы заказывали. Они в большой гостиной. Я вошел туда. Много сумок с расширением пространства. А там, копии письменных работ сов, жаба и заявлений на вручение диплома. Работы будет много. Я творил заклинания поиска и заклинания секретарей. Вскоре меня окружал десяток разноцветных шаров. Эти заклинания могут сверять надписи. А десяток сотворенных из воздуха манекенов, двигать руками, выполняя указания поисковых заклятий. Вообще-то, это уровень жаба по трансфигурации чарам, если сотворишь одного манекена и одно поисковое заклинание. Но невежда я в светлой магии, а не в общей. Я достал записку от Эроб с образцом почерка. Ищите работу с вот таким почерком. Я скопирую вам образец и размножу его, естественно, без упоминаний крестражей простого смертного. Точное совпадение, кладите вот сюда, сильно похоже, вот в этот угол складывайте. Начинайте работать, энергии им хватит на пару недель. Надеюсь, успею все закончить, иначе мне обновлять чары. Домовики и библиотекари предпочтительнее, но я им не доверяю. А Лестринджи не будут сюда заходить, я их попрошу. Я набрал копий работ за 100 лет, десятки тысяч работ. Вот и первые совпадения по инициалам Ринальда Августус Бёрг, 1856 год сдачи сов. Почерк совпадает на 34%. Очень вряд ли, ищите дальше. А я через недельку-другую проверю. А мне пора отдохнуть и подумать. А потом можно будет попробовать вызвать антипатронуса, используя новые воспоминания с дементорами. Интересно, что-то изменится. А пока я почитаю у Лестринджей в библиотеке. Вот это очень интересная книга «Как наложить проклятие на целое по части». Запрещенная, конечно же. Именно поэтому нельзя оставлять в чужих руках фрагменты себя, волосы, ногти и, главное, кровь. Причем это можно сделать дистанционно, до боя. И меня очень интересовало, можно ли наложить проклятие не на человека, а на Феникса, Фаукса. У меня как раз есть два его пера. Глава 16. Неожиданное применение зеркала Ейналиш. Вот и прошло полнолуние. 10 оборотней, включая Сивого, внесли свою лепту в увеличение числа моих слуг. Сивый сумел обратить за полнолуние целых 5 маглов, в то время как остальные обратили 2-3. Итого на 10 оборотней 26 зараженных укусом, которые смогут трансформироваться в оборотня уже на следующий месяц. Остальные укушенные получили разной степени магические раны, но оборотнями не станут. Не так уж и плохо. Люциус наконец-то начал выдавать результаты. Пока только для меня. За большие деньги он нанял Риту Скитер, чтобы она нашла грязи на Альбуса. Правду и то, что ему можно пришить. Пока она нашла только то, что у него умер в Аскабане отец, за нападение на маглов. И она подбирается к Батильде Бэкшет. Уже что-то. А пока в набор готовится 2 статьи по 100 тысяч галлеонов каждая. Преступные ограничения на самооборону, о том, как маги бы легко убили Химеру, если бы им разрешили пользоваться всеми заклинаниями. И грандиозный провал Министерства магии о многочисленных жертвах среди маглов. А учитывая ноты протеста от Франции и требования допустить французских авроров на территорию Великобритании для расследования боевых действий пожирателей смерти на французской территории, что недопустимо для суверенного государства, кресло под министром магии Милисентой Багнолд закачалось. Надо бы подобрать марионетку на это место. Только нужно убрать Крауча-старшего, он пока кандидат номер 1. С ней б начал оправдывать вложенные в него усилия. Ему уже удалось достать карту мародеров и вынести ее из Хогвартса. Это было неожиданно просто, потому что Хогвартс должен реагировать на пересечение периметра артефактами, но на карту никак защита замка не реагировала. На карте мародеров были отмечены все потайные ходы и все люди, даже директор. И темной магией не фонит, я проверял. Либо я чего-то не понимаю, либо Том рано убил Джеймса и мародер был гением артефакторики. Надо будет показать Силвину или Берку, может, они скажут что-то по поводу того, как это делалось. Пока у меня одна идея, делал Дамблдор с подключением к системам замка, дал этим мародерам. А пока карта лежит в кабинете Лестринджа, и оттуда 24 часа в сутки записывается информация. По крайней мере, мы теперь знаем, кто с кем ходит, родителям несовершеннолетних сообщить. И в курсе, если в замке появляются посторонние, вероятно, орденцы. И мы теперь ищем их по именам. Только появляются они очень уж редко, и их мало, вероятно, штаб-квартира ордена Феникса не Хогвартс. Начались мои уроки от клюменции. Методика с ней побыла очень странной. Не было ни кирпичных стен, ни бесконечных лабиринтов, ни моря. Не было даже контролируемой шизофрении и второй личности. Просто какой-то немыслимый уровень очищения сознания, и в результате как будто космос, просто какая-то пустота. С одной стороны, на нее нельзя опереться, с другой, она не оказывает сопротивления. И на этой пустоте надстройка из того, что хочешь показать. И если вдруг кто-то проломил твою защиту и зашел за то, что ты хочешь ему показать, там ничего нет, ничего. Невероятно просто на словах, невероятно сложно в исполнении. С ней показывал, объяснял. Я снова и снова легилиментил его и смотрел изнутри. Но была проблема. Практика. Эффективность этой защиты, и насколько правильно я ее выполняю, покажет только опыт. А никого впускать в свой разум я не собираюсь. Слишком много тайн, от крестражей оригинального лорда до моих планов и моего сюда перемещения. Значит, мне нужен тренер, сильный легилимент, что не предаст. И я нашел его. Зеркало Ейналиш. Оно показывает самое сокровенное желание человека, но мне оно нужно не за этим. Это явно ментальный артефакт. Он сканирует разум человека, находит его сокровенное желание и показывает его. Закрыться от клюменции или заклятием можно. Я же попытаюсь дурить зеркало по методике Снипа. Теперь вопрос, где достать зеркало? Но в этом мне помог попечительский совет. Во время проверки Хогвартса они начали изымать из хранилища опасные для детей артефакты. В основном мелочь вроде превращающихся в лягушек гусиных перьев, или маленькие бладжеры. Но несколько экземпляров заслуживают внимания. Например, зеркало Ейналиш. Что оно там делало? Кто его туда принес и как давно? Один из преподавателей нашел во время своих странствий. Преподаватель рун хотел разобраться, что это, или Альбус в него по ночам смотрел, ища вдохновения для новой разноцветной одежды. Зеркало Ина лишь было изъято из Хогвартса и отправлено в отдел тайн. За это проголосовали даже почти все преподаватели. А по дороге в отдел тайн его слегка подменили на дешевую копию, которая просто показывает смотрящего в него богатым и знаменитым. Думаю, сразу они подлог не обнаружат. А как обнаружат? Промолчат, или решат, что в Хогвартсе был изначально этот вариант зеркала. Снейп принес информацию по Розье. Тот заказал себе хорошее зелье временного усиления для боя. Ускорение, магическое сопротивление и многое другое. У нас не спортивная дуэль, а соревнование, кто лучше. В том числе кто лучше подготовится и сумеет всех обмануть. От таких зелий он месяц пролежит в постели после боя, даже если я в него ни разу не попаду. Да еще и отравить меня до боя хочет. Приятно, когда к тебе серьезно относятся. Также Северус намекнул, что он не в курсе, но разъеварит что-то сам и говорит еще с кем-то из пожирателей. На дуэли будет весело, но мне даже лучше. Не будет моей легкой победы, что насторожит всех. Правда, меня слегка смутило, что Розье потребовал веритосерума и клятв по списку вопросов, утверждающих личность до боя. Такое обычно не практикуют. Опасается подлога, но ничего, я и это обману. Все равно клятвы будут творить секунданты, а они мои с потрохами. Но на всякий случай надо варить антидот к веритосеруму и перед боем вшить пару артефактов в тело. У Снейпа прошло магическое истощение. Два раза в неделю ведет занятия с Лили. Я присутствовал под маскировкой на их первом занятии. Пусть Лили оскорбляла Снейпа, но круциатусов не было с обоих сторон, и сносно выполняла его рекомендации по использованию заклинаний. Лили, я сделал свой подарок ко второму занятию со Снейпом. Пока она спала, позаимствовал немного ее крови и смешал это с сердцевиной ее палочки. Как следствие, ее палочка из ивы и волоса единорога теперь можно творить только темную магию. Естественно, на практическом занятии со Снейпом выяснилось, что старой палочкой Лили получается только темная магия, Сектумсипра, например, даже акция не выходит, и она стала заниматься трофейной палочкой. А что я ни при чем. В новую жизнь с новой палочкой, ты просто изменилась. Ты так страстно круциатила Снейпа, что волос единорога отказался тебя слушаться. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Надо только попросить домовика уничтожить ее старую палочку, чтобы не спалиться. А вот теперь я в надежно защищенной и изолированной комнате дома Лестринджи. У себя дома ни к чему проводить эксперименты. И со мной зеркало Ина лишь. Это было красивое зеркало, высотой 1.3 метра, в золотой раме, украшенное орнаментом. Зеркало стояло на подставках, похожих на две ноги с впившимися в пол длинными когтями. На верхней части рамы была выгравирована надпись «Ейна лишь ей чары геомасе шавонна целишавеню авызакопя». Надписью задом наперед меня не смутить. Но вот магический фон над зеркала был странным. В магическом зрении виднелись его попытки залезть мне в голову. Но я уже проверил его на магах, маглах и заклинаниями. Оно безопасно, точнее, не забирает магическую силу и жизнь и не вредит здоровью. А если сойдешь с ума, то сам виноват. Сейчас я стоял перед зеркалом, но не отражался в нем. Благодаря окклюменции и защите я был невидим для зеркала, оно не могло увидеть мои мысли и чувства. Не нравится мне то, что я планирую сделать. Но Рабастан же сделал, увидел себя министром магии и ничего. Сначала я снял те слои защиты, которые отвечали за отражение ментальных атак. Потом я снял свою окклюменцию, и в зеркале появилась картинка, что я ожидал увидеть. Себя, могучим и непобедимым, бессмертным с божественной мощью. А вместо этого, люди смотрели в зеркало и налиши находили в нем то, чего больше всего желали. Все долгие, одинокие годы несчастливые, мучимые неутоленными желаниями люди смотрели в него в надежде найти то, чего не нашли в жизни, и находили. Интересно, что такое зеркало Ейна лишь, шутка или оружие? Уверен, оно свело с ума не меньше людей, чем воскрешающий камень. Я поднял руку и коснулся зеркала. Картинка не исчезла. Мои глаза ярко блестели, руки дрожали. Так вот, значит, чего на самом деле хочет новый лорд Волан-де-Морт? Это и есть мое тайное желание, запрятанное так глубоко, что о нем не догадаешься. То, к чему меня бессознательно тянет. Вот, значит, чего я ищу. Я видел свою прежнюю жизнь. Да, магия дает многое, но волшебной палочкой можно не только пускать пузыри, но и выворачивать наизнанку. За нарушение статута здесь можно остаться без памяти, а несправедливый суд может стоить тебе души. Привет, дементоры. Как просто, подумал я, Но некоторым мечтам лучше остаться лишь мечтами, ни к чему цепляться за них. Жить, как магл, здесь не получится, лишь умереть. Так что на мои планы это не влияет. А мечты? Некоторые мечты просто глупые, и через них надо переступить. Будем считать, что там я умер и воскрес здесь, и надо жить. Напряжение мгновенно меня покинуло, а теперь собираем волю в кулак и приступаем к уроку акклюменции с моим неустающим партнером. Давай, зеркало, я хочу не этого, я хочу стать серым кардиналом магического мира, счастливым, богатым, мудрым, могучим, бессмертным. Покажи мне это, как там говорил Снейп, очистить свой разум. Глава 17, Эроб и род Блэков, конец или новое начало. Через 2 недели я узнал, кто такой Эроб. Сравнение почерка обнаружило максимальное совпадение. Регулус Арктурус Блэк, сын Вальбурги и Ориона Блэков, младший брат Сириуса Блэка. Самым лучшим был бы другой вариант. Почерк схож на 86% и волшебник умер в 1947 году. Но нет, значит, Регулус Блэк. Поднапрягшись, я вспомнил, как ставил ему черную метку. И его восторженные мысли обо мне... Я его легилиментил один раз при приеме в организацию, в его 16 лет. Младший брат Сириуса Блэка с юных лет впитал семейные идеи о том, что чистокровные волшебники – лучшая часть человечества, а уж быть Блэком – все равно, что быть отпрыском королевской крови. Естественно, при распределении он попал на факультет Слизерин, который до него оканчивали практически все Блэки. Регулус был темноволос, немного надменным выражением лица очень походил на брата, хоть был пониже и худощавее Сириуса, и выступал ловцом за факультетскую команду по квиддичу. Родители не уставали ставить младшего сына в пример старшему, напрасно надеясь вернуть Сириуса на путь истины. Был членом клуба слизней. Поскольку в этот клуб Гораций приглашал только подающих большие надежды учеников, можно предположить, что Регулус проявил себя еще в Хогвартсе. Еще с детства Регулус стал фанатом лорда Волан-де-Морта, собирая о своем кумире все, что только можно. Фотографиями и вырезками из газет, посвященными темному лорду, была обклеена часть стены над кроватью мальчика. Где его искать? Память подсказывала мне, что он мертв. Вроде бы он не контактировал с пожирателями, и Блэки его не нашли. Это стыкуется с данными записки. Правда, Редбу не обратил в свое время на это внимание, умер и черт с ним. Может, Аврора убили, может... Пожиратели при дележе добычи. Вообще, смерть темного мага обычное явление. Попробовал мощное заклинание, вроде адского огня. Оказался достаточно силен, чтобы вызвать, но недостаточно, чтобы контролировать. Или при колдовстве антипатронуса что-то пошло не так, или увлекся магией крови и сам себя обескровил. А теперь я думал, я у Блэков заимствовал домовика для проверки защиты. Обиделся за жизнь домовика? Смешно. Вообще-то на людях я уже тогда проверил и хотел проверить на нелюдях. А русалку искать было лень. Обижаться ни на что. Домовик просто имущество, как домашняя кошка. Единственное, что я могу предположить, домовик выжил и рассказал все Регулусу. А что он увидел? Озеро с мертвецами, и это не соответствовало образу правого дела? Может быть, но вряд ли. Этим можно маглорожденных пугать, а род Блэков – самые темные маги в Англии. Так что сунуть тела жертв или врагов охранять что-то – милое дело. Вот как Беллатриса смеялась, когда труп Джеймса охранял Блэка. Да и в записке ничего о моей жестокости нет. Дальше. Странный медальон, который я так хорошо прячу. Что это? Регулус догадался, что это крестраж. Очень плохо, надеюсь, он никому не рассказал. Но это значит, что либо у Блэков есть книги о крестражах, либо ему об этом рассказывали родители. Это надо проверить. У меня как раз есть еще Сириус и Беллатриса, может, что нового узнаю. Отсюда вывод, как он узнал о крестраже, то решил, что ему со мной не по пути, и нужно узнать, почему. В отличие от Ридбла я предполагаю, что рвать свою душу не лучшая идея. Возможно, Блэки знают почему. Я вновь долго и старательно легилиментил Беллатрису, а она лежала без сознания, чтобы ничего не помнила о том, что я искал, все для лорда. Но она ничего не знает о крестражах, и родители ей не говорили. Легилиментил Сириуса, пока тот спит под напитком живой смерти, он тоже не в курсе. Но кое-что я узнал. Сириус не читал семейных книг, Беллатриса читала все, кроме одного специального шкафа в кабинете главы рода. Эти книги только для главы рода Блэк. Им должен был стать Сириус, как старший сын, но не с его поведением. И к главенству в роду стали готовить Регулуса, ведь девочки все равно уйдут замуж, и ни к чему им знать секреты. Значит, у Блэков там секретные книги. Думаю, что в том числе и о крестражах. И Регулус порвал с пожирателями, причем книги о выворачивании противника наизнанку и скармливании живого человека личинкам у них в общей секции. Значит, отметаю вероятность того, что Регулуса испугали убийство и жертвоприношение. Его испугал именно крестраж. И испугал так, что он решил уничтожить крестраж ценой своей жизни. Идиот. Заимперил бы какого-то мага и с домовиком послал. Или Сириусу бы все рассказал. Тот бы умер за благое дело. Но Регулус никому не рассказал. Очень странно, почему не рассказал Дамблдору. Боялся привлечь внимание к семье. Прошлое меня интересует лишь в том объеме, в котором оно влияет на будущее. Где искать свой крестраж? Логичный вариант – в родовом доме Блэков. Но где он, и как туда попасть? Вновь я сижу в доме Лестринджа и листаю бумажки. В этот раз мои заклинания секретари в юридической секции ищут самые жестокие наказания и самые строгие запреты. Пока дошли от современности до 18 века и слова «крестраж» не нашли. Пару интересных вещей есть. Ритуал чужого лица, где с жертвы в живом виде сдирается кожа с лица, вымачивается в зелье и приделывается к себе. За это – поцелуй дементора. Интересно, а этим способом можно обойти защиту Хогвартса, чтобы карта мародеров показывала тебя под именем того, чье ты взял лицо? Или, пожертвовав Сириусом, можно оказаться в доме Блэков? Вряд ли все так просто. Уж от темной магии дом Блэков защищен. И жаль, что маскировка чисто магическая от следящих систем. Визуально ты будешь человеком с куском лица другого человека. Пора заняться делом, поиском своего похищенного крестража и обновлением своего тела. Лестринджи наконец-то разобрались в той информации по модификации тела, которую я выдал, и предложили, как мне сделать более совершенную в боевом плане оболочку. Нет, никаких глаз Василиска, жала Мантикоры, крыльев Фистрала. Обычно попытка пришить себе орган магического животного завершается болезненным отторжением. Этим занимаются только самые отмороженные химерологи. И обычно не на себе. Так что в результате просто гуманоидная фигура. Намного более быстрая, чем человек. Конечно, от пуль все равно не увернуться. Но от стрелы из арбалета, легко. Качественно переработанные суставы, мышцы и прочее. Измененный состав крови. Есть и минусы. Сильнее магически в этом теле я не стану. Это просто смена физической оболочки, такой огромный протез. Да и часть регенерации магии придется направлять на поддержание тела. И отвратительный внешний вид, с человеком меня будет спутать сложно. Внешне очень похоже на прежнее тело рептилоида. Естественно, мне совсем не хочется проводить вечность в столь отвратительном облике. Поэтому возникла идея, перед боем трансформироваться в боевую форму, а потом назад. Но вот это не получалось. А я знаю решение. Метаморфизм. Говорят, метаморфизму можно научиться, но я таких не встречал. А единственный метаморф в Англии, Нимфодора Тонкс, дочь Андромеды Блэк и Колдомедика Тида Тонкс, им не хватило ума скрыть факт, что дочь метаморф. Возможно, если у меня будет такой образец, я смогу что-то скопировать. Пусть менять свое тело в широких диапазонах, вряд ли, но уж получить всего лишь еще один облик, вероятно, реально. И теперь я думал. Память Ридла рекомендовала выкрасть Нимфодору и использовать ритуал с жертвоприношением. Это может сработать. А то, что ребенок не ходит в Хогвартс, по-моему, 8-летний и умрет во время ритуала, это мелочь. А я вот задумался. Нет, если надо, я принесу в жертву ребенка. Но смысл? Это могла всколько угодно. Вдруг не получится. А девчонка-метаморф одна и будет уже мертва. Искать других метаморфов? А где? За границей. Такой дар стараются не афишировать. Метаморфы ценятся, как шпионы или как экзотические секс-рабы. И за деньги такого не купишь. Значит, девчонка нужна живой. Не получится с первого раза разобраться со сменой облика. Попробую еще раз. Менять облик без оборотки очень полезно. Это очень сложно распознать. И у оборотки вкус – дрянь. Тем более, нельзя превратиться в новое, а только скопировать что-то. Кроме того, можно и моим особо доверенным слугам научиться облик менять. Только это займет десятилетия и после победы. Значит, девчонка выгодна живой. Тем более ей только 8 лет. Можно попробовать промыть мозги. Но я этим заниматься не буду.